Первобытный страх, с которым воспринял дед Андрей необъяснимое перемещение идола, оказались сильнее, чем любые разумные доводы, и передался Жбанкову во всей полноте. А дело меж тем клонилось к вечеру, и с этими суеверными мыслями предстояло еще засыпать. Но, как ни странно, спать ему в эту ночь удалось вполне сносно. Усталость помогла изгнать из мысли всякую чертовщину. Наутро дед Андрей доложил, что все сделано, как было велено. Мертвец обернут в рогожу и переправлен в кабину для грузов. Порядок в его номере восстановлен, все вещи сложены и закреплены. Так что если вдруг хватятся родственники или лица, имеющие к погибшему интерес, можно будет им отчитаться, что все вещи и документы сохранены в целости. Говоря об этом, дед как-то странно заглядывал Жбанкову в глаза, словно хотел сказать что-то необходимое, но боялся ошибиться и внести этим напрасное беспокойство. — А что ты, брат, все ягозишь? — не выдержал, наконец, Петр Алексеевич. Дед тут же весь подобрался, распрямился, только что руки по швам не положил. — Мы, когда со Степаном прибирались, — тихо сказал он, сохраняя на лице очень заговорщицкое выражение, — мешка с червонцами нигде не нашли. — Да как же, — растерялся купец, — и где он мог пропасть? — А где? — ехидно ответил дед. — Рыжий черт один с покойником оставался, когда я за вами бегал. — Ну вот как! Глаза Жбанкова сузились, а голос окреп. — Что ж, надо тотчас устроить ему дознание. — А нечего и устраивать, — мстительно произнес дед. — Степан уже углядел. Червонцы у Рыжего под матрасом схоронены. — Вот же бестия! — не выдержал Жбанков. — То-то бестия. Я завсегда говорил, что он разбойник и каторжник. — Но вот что. Вы пока шума не делайте. Дайте до дома добраться, а уж там устроим все процедуры, как полагается. И червонцы эти вместе с полицмейстером будем доставать. — Это мудро, — согласился дед. Я, признаться, Вавилу уже опасаюсь. Нежели начнем его сейчас приструнять, он того, гляди, всех по очереди перережет. — Оно так, — кивнул купец. — Потому и не будем сейчас следствие чинить. Обождем до дому. Вавила, конечно, заметил, что кое-кто из команды общаться с ним теперь с некоторым напряжением, но отнес это за счет нечаянно убитого пассажира. Понимая свою вину, он стал меньше задираться и лезть на рожон. Возможно, роль в этом сыграло и то, что червонцы теперь покоились под его матрасом, и оставалось только спокойно дотерпеть до дома, чтобы воспользоваться всеми благами жизни. Вопрос с полицией он надеялся как-то уладить. И это улаживание начал прямо после обеда. В один прекрасный момент он подошел к купцу с самым невинным видом. — Петр Алексеевич, — печально проговорил он, — небось тоже огорчаешься из-за чужеземца. — Ты еще спрашиваешь? — со злостью ответил Жбанков. — Беда, — вздохнул Вавила. — Теперь, небось, люди заговорят, что купец летал к планетам за выгодой, а привез покойника. — Ты нарочно пришел душу мне травить, — рыкнул Жбанков. — Пшел с глаз. — Да, пойду, пожалуй, — поспешно согласился Вавила, но не ушел. Вместо этого опять начал рассуждать. — И, наверное, в полицейское ведомство таскать начнут, спрашивать то да это. — Что тебе от меня надо? — воскликнул в конец разозленный купец. — Я говорю, небось, неохота вам таких хлопот, а? — Да уж ясное дело, неохота. — А раз так, — Вавила подошел вплотную и заговорил, — раз так, Давайте покойника из снаряда вон выбросим. — Что? — Петр Алексеевич ушам своим не поверил. — А что? — нахально сказал мужик. — Кто там потом узнает, что мы при себе везли? Выкинем его вон, вещи тоже, все следы изничтожим, и не будет с нас никакого спроса, ни хлопот, ни разговоров. — Ты мне это предлагаешь? — задыхаясь от гнева, пролепетал Жванков. — Мне? — Ныне извольте кипятиться, барин, а лучше послушайте моего совета, — ухмыльнулся Вавила, фамильярно взяв купца за рукав. — Да я тебя сейчас... Жбанков не смог договорить, ибо в ту же секунду его отвлек громкий звук неясного происхождения. Звук услышали все в общей зале и тут же оставили свои занятия. Это походило на то, если бы некто бил колотушкой в пустой колокол. Тум-тум-тум. — Что это там? — пролепетал дед Андрей, заметно побледневший. — Гаврюха, что ли, чудачит? — задумался было купец, но в тот же момент сообразил, что приказчик находится вместе со всеми и удивлен не меньше остальных. Меринов встал от своих рычагов, надел очки и вгляделся в темный провал дверного прохода, словно желал посмотреть его насквозь. — Вибрация, — пробормотал он. — Возможно, отошло какое-то крепление. — Степан, сходи проверь и возьми с собой инструмента, болтов, клепок запасных. Степан взял вещи и молча вышел, опасливо покосившись на остальных. Из глубины коридора продолжали доноситься гулкие удары, и всем казалось, что с каждой минутой они становятся громче. Все так и стояли полукругом, не говоря ни слова. Только дед Андрей беспокойно дергался и все время тихо повторял. — Может, еще кого послать? Может, ему подмога требуется? Внезапно удары стихли. После небольшой паузы инженер зашевелился. Ну вот, Степан уже все наладил. Но он тут же потерял интерес к событию и вернулся в кресло. Остальные еще продолжали наблюдать, хотя уже не так напряженно. Наконец из мрака появилась большая фигура Степана. Едва лишь увидав его лицо, все поняли, что причин для спокойствия нет. Степан подошел вплотную к группе ожидающих, и некоторое время молча смотрел на них, часто-часто моргая. Инструмент и мешочек с болтами он судорожно прижимал к груди. — Ну! — нетерпеливо воскликнул Жбанков. — Двери-то нету! — вымолвил наконец мужик. — Какой двери? Что ты говоришь такое? — Двери нету. Той, что в номере у чужеземца стояла. — Да где же она? — Почем мне знать? Я ее искать не стал. Стена вся побита, петли разворочены, словно таран по ним прошелся. — Постой, постой, — пробормотал купец. — Чувствуя, как волосы на голове начинают шевелиться. — Да кто ж мог? — Не ведаю. — А что в номере? В номере-то что? — засуетился дед. — В номере? Степан обвел всех леденящим душу взглядом, и стало ясно, что теперь он выдаст нечто вовсе уж из ряда вон выходящее. В номере все как было, но только... Он понизил голос. Только идола там уже нет. Повисла страшная пауза, во время которой каждый пытался догадаться и найти происшествию какое-то простое разъяснение. — Может, кто-то из наших? — безнадежно произнес Гаврюха, оглядев стоявших рядом. Но, конечно, все были на месте. — Взрыва там никакого не наблюдалось, — подал голос Меринов, тоже стоявший рядом. — Вони, копоти нет? Никакой копоти. Степан перекрестился в знак верности своих слов. Только вмятины да царапины, словно бы кувалдой били, хотя какая там кувалда? Такую дверь ни одной кувалдой не проймешь. Растерянно пробормотал инженер. От этого его междометия всем стало по-настоящему жутко. Потому что, раз сам инженер, не удивляющийся ничему в жизни, удивился, значит, произошло и в самом деле нечто ужасное. То был ужас, холодящий кровь и сковывающий члены, так как нет ничего страшнее, чем присутствие постороннего там, где его быть не должно, будь то запертый дом или корабль в открытом море, или даже снаряд, летящий в одиночестве от планеты к планете. Меринов не умел мириться ни с какими тайнами. «Это должно иметь научное объяснение», — сказал он не очень решительным тоном. Никто ему не ответил и не согласился, поэтому он продолжил. «Должно предположить, что чужеземец вовсе не умер, а лишь погружен в заторможенное состояние, из которого иногда выходит. В такие моменты он и мог попортить нашу дверь и уволочь идола». «Кто? Веслоухий?» — хмуро проговорил дед Андрей. «Он своими тонкими пальчиками соплю разорвать не сможет, а ты говоришь, дверь». «Об этом судить нам пока нельзя», — серьезно заметил инженер. «И в его организме могут иметься очень даже громадные запасы силы, о которых мы пока не знаем». «Да что же нам теперь делать?» — нервозно воскликнул Гаврюха. Меринов снял очки, сунул их в карман, обтер рукавом вспотевший лоб. «Надо идти и смотреть», — тихо сказал он.